просторі, на морском просторі, на морском просторі, в дымке берега, всюду только море, всюду только море. Яхта африкана несет меня за горизонт, за горизонт. Яхта африкана несет меня навстречу дня, навстречу дня. Надувает ветер шелка паруса, пенный след рекою бьется за кормою. Играют с морем прятки небеса голубой волною, голубой волною. Яхта африкана несет меня за горизонт, за горизонт. Яхта африкана несет меня навстречу дня, навстречу дня. Чуть-чуть.